повернулся ключ в замке, а Алена стояла на пороге, набыченная и красная. «Опять повалилась с Васей», — вырвалась у Аспирина. «А чего он?» — Алена мотнула головой. «Чего он пристал? Нет таких законов, чтобы заставить меня ходить в эту дурацкую школу. Ведь нет?» «Не знаю», — честно признался Аспирин. «Законы, скорее всего, есть. Вот их выполнение». «Плевать». Алена поморщилась по-взрослому, брезгливо. Стянула растоптанные кроссовки, полосатые носочки больше не были чистыми, босиком направилась к себе в комнату. «Мне твоя учительница звонила», — сказала Аспирин. Алена обернулась в дверях. «Зачем?» «Боится, чтобы тебя не свели у нее из-под носа. Сокровище!» — Аспирин хихикнул. Алена смерила его презрительным взглядом. Дверь за ней закрылась. «Алло», — сказала мама, и голос у нее был почему-то напряженный. «Лешенька?» «Привет, мам». «Как дела? Ты здоров?» «Совершенно». «Что с тобой?» «Как обычно, все путем». «Леша», — голос матери посуровил, — «что это за ребенок у тебя живет? Чей это ребенок?» Аспирин ждал этого звонка со дня на день. Шило в мешке. Настучали доброжелатели. Это отпираться не имело смысла. «Это моя дочь из Первомайска». Пауза. Аспирин представил себе лицо матери, как она молчит. Там, в Лондоне, на другом конце провода, чуть не поперхнулся. «Ну, так получилось», — сказал, оправдываясь. «Она скоро уедет к матери. Такое дело». «Ты сведешь меня в могилу», — сказала мать, и голос у нее был в самом деле загробный. «Да что такого, мам? Она хорошая девочка, не избалованная, и она скоро уедет». «Сколько ей лет?» 11. «Алексей!» Мать, наверное, сурово сжала губы. «Ты мне не врешь?» «Нет», — сказал он так же безмятежно, как мог. Мать не поверила. В конце сентября похолодало, стоя у окна в кухне, Аспирин смотрел, как идет на занятия Алена. Воротник куртки поднят до ушей, голова втянута в плечи, футляр со скрипкой прижат к груди, как оружие возмездия. Из-за спины выглядывает упакованный в ранец Мишутка. Он вообразил, как причитает консьержка, тетя Света. «Что же ты, Аленушка, без шапки? Где твой шарф? Дождь собирается. А как же ты без зонта?» «Невелики расходы, все можно купить на базаре. Шапку, шарф, дешевый детский зонтик, да хоть пальто. Вот что делать с этой проклятой школой. Вроде бы и не в деревне живем, где все про все знают. А поди ж ты, вчера участковый приходил». Когда Аспирин ходил в детскую комнату милиции, пытаясь куда-то пристроить Алену, на него посмотрели как на злобного идиота. Стоило Алене приобрести в его жизни какой-нибудь хоть шаткий статус, их совместное житье-бытье вдруг вызвало интерес правоохранительных органов. Участковый, мужчина средних лет, в штатском плаще, элегантном, надо сказать, вовсе не соответствующем представлению Аспирин о современных участковых милиционерах, первым делом поинтересовался, проживает ли в квартире девочка 11 лет, и если проживает, то кем Аспирину приходится. Аспирин, криво улыбаясь, представил свидетельство о рождении Алены. «Да, дочь, да, из Первомайски. Нет, прописывать не будем. Она у себя прописана в Первомайске. Юный талант, скрипачка, приехала за большим будущим, в школу не ходит. Так она в десятилетку поступает. В какую? Очень просто. В специализированную школу для особо одаренных детей готовится. Есть еще вопросы?» Вопросов не было. Участковый, расслабившись, пожелал Алене успехов. Предположил, что музыкальный талант у нее в отца, признался в любви к лапа-радио и распрощался. Заперев за ним дверь, Аспирин зачем-то пошарил на антресолях. Пистолет был здесь, руку протяни. Аспирин перепрятал его под стойку с обувью. Ложь обладает интересным свойством, в нее легко поверить, особенно лгуну. Аспирин подумал, что если Алена в самом деле уйдет в десятилетку, интересно, а интернат у них есть? Тогда Аспирин станет ей не нужен. Месяц назад он обрадовался бы и перекрестился с облегчением. Сейчас он испугался. А вдруг, уходя, она захочет ему отомстить? Они отправились на ближайший вещевой рынок и купили Алене теплую куртку с капюшоном, первую, которая подошла по размеру. Алена не собиралась тратить время на выборы, а Спирину и подавно неинтересно было бродить по выставке скудного барахла. Капюшон решал проблему шапки. На обратном пути прикупили синий шарф и синий зонт с цветочками. Аспирин настоял, чтобы Алена сразу же надела обновки, якобы для того, чтобы снова не простудиться. На самом деле, ему было нужно, чтобы общественность в лице консьержки тети Светы убедилась, Аспирин достойно исполняет отцовский долг. У подъезда стояла Ирина, соседка. Со времени последнего разговора на кухне Аспирина под армянский коньяк им несколько раз приходилось встречаться у лифта. Они здоровались, но и только. Аспирин до сих пор не знал, на каком этаже она живет, на третьем или на четвертом.